Затмение. Стефани Майер. Как мир погибнет? От огня или ото льда погибель ждет? Сомнений нет у меня. Огонь опаснее, чем лед. Но если мировой пожар земной наш не погубит шар, то даст достаточно нам льда холодная вражда. Роберт Форст. Пролог. Переговоры не увенчались успехом. Заледенев от страха, я наблюдала, как он готовился защищать меня. Его напряженная сосредоточенность означала «будет бой», несмотря на то, что враги превосходили нас числом. Я знала, помощи нам ждать неоткуда и не от кого. Сейчас его семья сражалась за свои жизни, а ему предстояло сразиться за наши. Интересно, узнаю ли я, чем закончится их сражение? Узнаю ли я, кто победил, а кто проиграл? Проживу ли я еще немного, чтобы узнать ответы на свои вопросы? Наши шансы были невелики. Черные глаза, горящие безумной жаждой моей смерти, ждали, когда мой защитник отвлечется. И если такое произойдет, в этот миг я умру. Где-то далеко-далеко, в холодном лесу, завыл волк.